Другой мужик сказал еще меньше. Шашку он у Сосонья выбил, да тут же и рубанул по горбу. Над разрубленным Сосоньем выла Федотья, страшная и косматая. Потом замолкла, побежала в дом, выдернула из дверей шестилетнюю Артемку. «Гляди!» — взвизгнула она пересохшим от ярости голосом. «И навеки запомни, это отец твой! Гляди, как его!» «Дурак он был, отец его!» — сказал Лавыгин. «Простите меня, Господи!» Артемка слушал вой матери, глядел на замерзший окровавленный труп отца, дергал простуженным носом, хлопал испуганно глазами. Далее история Романовки особо ничем не примечательна. Кроме пожара на бывшем Пелюгинском хуторе, который спалил дотла и мельницу, и завозни, и амбары, и бараки. Случилось это в 24-м, за полгода до организации здесь сельхозартели. Мельница находилась тогда под началом волосного крестьянского комитета взаимопомощи. Крестковым этим начальствовал однорукий Кузьма Тихомиров. Вообще, после казни жены он в Романовке почти не жил. Сперва партизанил, после 2 года мотался по всей округе во главе продотряда. Зимой 23-го, когда на обоз с зерном, мясом, свиным салом и мороженым молоком налетела какая-то банда, был снова тяжело ранен в голову, свалился в кусты и замерз бы там, если бы не сынишка Степка, да не Данила Афанасьев, неотлучно сопровождавший его повсюду. Продуктовый обоз из 6 тяжело груженных саней тогда удалось отстоять и пригнать в Волос. И только там, когда запаленные лошади остановились, обнаружили, что ни на одной из подвод Кузьмы Тихомилова нет. Ни слова не говоря, Данила Афанасьев вскочил на свежего коня, 12-летний теперь уже Степка на другого, оба помчались к месту стычки с бандитской шайкой. И там нашли полузамерзшего своего отца и командира, лежавшего в заснеженных кустах. Придя в себя, он сказал: «Неужто все сволота Лавыгин гуляет? Сосонья Пелюгина остудили, а этот все не успокоится». «Не должно, чтобы он», — засомневался Данила. «Он и при Ковчике трусливо поджимал хвост». «Молокосос», — рассердился Тихомилов, — «а я кишкой чую. Не с Пелюгиным тогда мы дрались, а с Лавыгиным. Да хитер был, как старый лис. Ну, я его выслежу». Но выследить Лавыгина, отца Федотьи, что была женой Сосонья Пелюгина, не удалось ни тогда, ни после. Федотья, настоявшая похоронить своего мужа в его родной деревне, в Романовке, а сама жившая безвыездно в Березовке, в большом отцовском доме, на допросы об отце говорила: «Откуда я знаю, где он? Тут жил, покуда вы с шашками по холмам скакали. Пущай, — говорит, — скакают. Да скакаются!» И начинал размазывать слезы по худым щекам. А после сгинул. Утром встала, а его кровать остыла. Может, от вас сбежал со страху. А может, сами вы его и вытянули тайком в постели. Оставили меня с детем несмышленым. «Ты не ври, Федотья!» — пробовал было Кузьма проявить строгость. «И не пускай мне тут длинные сопли. Где он таится, а не то...» «А вы поищите!» — зверела Федотья. «Чего грозишь, пес однорукий? Мужика вы моего убили, мельню отобрали. Кабак давным-давно перестал быть, постоялый двор тоже. Ну, кони еще есть у меня, хлеб сеем, батраков держу. Так это вашим законом дозволяется. Все они в вашем батрачком записаны. Налоги я плачу полностью. Значит, не пужай, а то обмараюсь. Ну, гляди, поймаем его, тогда и вправду накладешь. Уж наведем с тебя спрос. За укрывательство бандита». «Ишь ты!» — уперев руки в бока, выставляла Федотья. «Натянул кожанку и грозишь. Не за укрывательство спрос хочешь навести, а за вонючку свою. Да я-то при чем?»